Штукин осторожно тронул Сафронова за плечо. — Не спишь? Какого ты мнения о Веронике? — Щука проглотит и косточек не оставит. Утром, еще до занятий, Штукин купил у театра букетик ландышей. В отделении сестры сдавали дежурство. В коридоре у столика Штукин увидел Веронику, Лиду и незнакомую сестричку. Тут же стояли две санитарки, что-то выясняя друг у друга. Штукин засунул руку с букетом под халат, постоял, выжидая подходящий момент, но санитарки не расходились, а сзади уже послышались шаги товарищей. Тогда Штукин быстро подошел к сестринскому столику и положил букетик вам. Вероника удивленно вскинула брови, хотела что-то сказать вслед Штукину, но подошедший Сафронов взял букет и подал Лиде. — А букетик, между прочим, вам, Лидочка, примите. Лидочка вспыхнула. Глава 19. Михаилу Алексеевичу назначили день операции, и Сафронов все время проводил у его койки. «Вы должны обсосать его со всех сторон, как куриную косточку», — образно выразилась Варвара Никитична. «Мне, к сожалению, это не удастся. У меня слишком много раненых. У вас один. Постарайтесь подготовить его идеально. Давайте витамины, проследите, чтобы не было пролежней. Морально подготовьте». Теперь при каждом обходе Сафронов обрабатывал его тело спиртом. Кожа у Михаила Алексеевича стала дряблой, лежал он долго, могли появиться пролежни, и Сафронов массировал Гридина, обтирал его до красноты. Вечером Михаила Алексеевича разыгрывали товарищи. «Тебя теперь в банку надо, Алексеевич, да уж не сгниешь долго. Потомки по тебе наших людей изучать будут, ты сохранишься». «А ну его, у меня от его паров голова кругом. Алексеич, ты, значит, сухим пайком отоварился?» Михаил Алексеевич терпеливо слушал и улыбался. Пятый взвод обсуждал первую предстоящую операцию. Кое-кто завидовал Сафронову. «Ты, наверное, через ассистентку действовал?» — поинтересовался Бирюк. «Конечно. Я ей мешок муки достал». «Прекратите!» — вмешался Штукин. «У нашего взвода важное событие. И если кто-то этого не понимает...» — он посмотрел поверх очков на Бирюка. — «Весьма прискорбно». — «Да уж, это серьезно», — поддержал Мохов. Сафронов помедлил и заговорил о том, что его волновало. «Через день у Гридина операция. Кто оперирует? Варвара Никитична или начальник отделения?» «Что ж, у них опыт предостаточный», — успокоил Штукин. «И все равно тревожусь, будто родного человека кладу под нож», — признался Сафронов. «Понимаю». Накануне операции Михаил Алексеевич был спокоен. «Ничто, доктор, двум смертям не бывать. А больной он что? Он не рад и золотой кровати». В коридоре Сафронов столкнулся с Вероникой. «Зайдите к начальнику отделения», — не поворачивая головы, произнесла она. У Сафронова дрогнуло сердце. Что-то произошло. На приветствие Сафронова Варвара Никитична молча кивнула и указала на стул. «Вот так-то», — протянула она после долгой паузы. И, заметив на лице Сафронова волнение, успокоила. «Ничего, бывает. Что случилось?» — спросил Сафронов. «Ах, вы еще не знаете. Да вчера ваш подопечный выпил... Приходила Клава за своим мужем, ну и на прощание. Теперь операцию откладываем». У Сафронова от огорчения ком в горле. «Не переживайте, бывает. Через неделю сделаем. Вы-то здесь ни при чем. Зайдите к нему, успокойте. А нам надо контроль усилить», — она улыбнулась. «Подчеркиваю, нам, а вы пойдите в палату». В палате Сафронов подошел к койке Михаила Алексеевича. Гридин не улыбнулся, как всегда, не поприветствовал, молча посмотрел на молодого доктора. «Не переживайте», — сказал Сафронов как можно спокойнее. «Операция через неделю, в следующую среду. Поняли?» Михаил Алексеевич молча кивнул, а вся 11-я сдержанно вздохнула.